Всех вас, дорогие владыки, всечестные отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником, с великим четвергом. В этот день совершились три важных события, проникновение в суть которых помогает нам многое понять в истории спасения рода человеческого. Первое событие – это предательство Иуды. Самый ближайший ученик Господа не выдержал упреков совести, когда видел, как грешная женщина, отдав все свои деньги, все, что имела, купила благоуханное мира, драгоценную жидкость, которой помазывали царей на царство, и возлила это мира на главу Спасителя, как бы приуготовляя его к погребению. Весь внутренний мир Иуды противился тому, что он видел. Он не понимал смысла этой жертвы. Он видел совершенно иное предназначение для денег. Он с деньгами связывал личное свое благополучие и не мог понять своим жестоким сердцем, что такое жертва, что такое жертвенность, что такое способность отдать себя или то, что ты имеешь, бескорыстно другому человеку. И затем, во время последней вечери, пасхальной вечери, которую Господь совершил со своими учениками, Он умыл их ноги. По восточному обычаю люди, когда входили в комнату, где принимали пищу, снимали обувь, и обычно рабы или слуги мыли им ноги. Господь сам, будучи главой этого собрания, предстоятелем апостолов, взял воду и вымыл им ноги, сказав о том, что и они должны умывать друг другу ноги. Конечно, не в прямом смысле, а в переносном. В том смысле, что важнейшим измерением человеческой жизни, может быть, даже доминирующим измерением человеческой жизни, является способность и готовность послужить другому человеку. И как Сын Божий, безмерно превосходящий все творение, ибо Его словом из небытия была в бытие приведена Вселенная. Он склоняется перед своими учениками и умывает их ноги. И дает нам всем пример. Не просто формального подражания, но пример жизни. И, наконец, третье и, может быть, самое важное событие. Господь возжелал, чтобы все то, что Он совершит, было постоянным достоянием всего человеческого рода. И опять-таки не в каком-то переносном смысле. Не только в том смысле, что люди должны, по крайней мере, раз в год вспоминать об этом событии. Он возжелал, чтобы каждый верующий человек, где бы он ни жил и когда бы он ни жил, какой нации или к какому поколению людей он бы не принадлежал, чтобы он имел реальную возможность быть соучастником Тайной вечери, последней вечери Христа с Его учениками, а также Его смерти и Его воскресения. И потому Господь в конце этой вечери, благословив хлеб и преподав его ученикам, сказал, что это тело мое, за вас преломляемое в оставлении ваших грехов. И затем уже в самом конце вечера, благословив чашу, сказал, что эта чаша есть чаша моей крови, за вас изливаемая. И вкусив от того хлеба и от той чаши, ученики подлинно вкусили тело и кровь Спасителя, которая должна была быть распята, умершлена и пролита за них и за весь род человеческий. И Господь повелел, чтобы это действие происходило всегда в Его воспоминании. И когда мы благословляем и преломляем хлеб и вино и вкушаем их, мы не просто ментально воспоминаем то, что было тогда в Сионской горнице. Мы силой Святаго Духа становимся вместе с апостолами, соучастниками и Тайной Вечери, и Голгофской жертвы, и преславного воскресения. Мы входим в божественную жизнь. Мы входим в тайну спасения. Мы становимся причастниками божественной жизни. И все это не просто слова. Это реальность, которая происходит и является не силой человеческой, а силой Святаго Духа. Церковь Божия – это и есть та община, где силой Святаго Духа люди постоянно приобщаются ко всему тому, что совершил Христос через вкушение хлеба и вина, освященного в таинстве Евхаристии, через приобщение подлинного тела и подлинной крови Господней. И через это приобщение мы обретаем великую силу. Бог входит в нас. Он наши немощи исправляет, грехи наши прощает, дарует нам духовные и физические силы. Святая Евхаристия – это самое великое действие, которое происходит в роде человеческом. Ничто не может сравниться с этим действием, потому что это открытая дорога к Богу, по которой человек входит на небо и по которой с неба низводится на человека божественная благодать. Когда в трудные годы гонений закрывались храмы, церковно-приходские школы, когда власть запрещала учить и детей, и взрослых в вере, когда запрещала заниматься делами добрыми, милосердными, оказывать помощь нуждающимся, когда воспрещался любой диалог и любое взаимодействие церкви и общества, тогда власть, не веровавшая в Бога, позволила нам молиться в храме, в немногих храмах, где мы совершали таинство Евхаристии. По своим убеждениям, по своему безбожию, они не придавали этим действиям никакого значения. Для них это не играло никакой роли. Но Церкви Божией было оставлено то, по промыслу Божию, в чем и посредством чего Церковь обнаруживает самую себя, становится телом Христовым. И во время принесения бескровной жертвы наши деды, отцы и мы, принадлежащие к старшему поколению, молились о стране нашей, о народе нашем, о церкви нашей. смиренно прося Господа в таинстве святой Евхаристии даровать всем нам прощение грехов и жизнь вечную. И через это святейшее таинство благодать никогда не отымалась от нашего народа. И верим, что именно это открытая дверь в небо помогала нам обретать силу божественной благодати, сохранить веру и сохраниться как народу, сохранить свое национальное самосознание и свое лицо. И сегодня, когда в полной свободе мы имеем возможность и учить детей и взрослых, и творить дела милосердия, и делать много других добрых дел, и взаимодействовать с властью, с государством, с обществом, мы должны помнить, что самое главное, что мы совершаем как Церковь, это святейшее таинство Евхаристии. Вот почему важно, чтобы верующие люди чаще причащались к святых Христовых тайн. И будем верить, что именно через это причащение Господь будет восполнять наши немощи, наши слабости и исцелять наши недуги. Я всех вас поздравляю с Великим Четвергом, днем, который имеет огромное духовное значение для нашей жизни. И в завершение я бы хотел сегодня обратиться еще раз к тем, кто пострадал от страшных террористических актов в Москве и в Кизляре в дни Страстной Седмицы. Верим, что Господь преклонит милость к живым, исцелит их и дарует утешение родным и близким. Но как Господь покарал Иуду и никогда его не простил, так Бог покарает и тех, кто в эти святые дни для православных христиан пролил невинную кровь. То, что сделали эти люди, это страшнее Иудиного предательства. То, что сделали эти люди, не будет Богом прощено. Наша же с вами задача заключается в том, чтобы, сохраняя мирный дух предпасхальных святых дней, молиться крепко о стране нашей, о народе нашем, об исцелении наших недугов, о возрастании всех нас в силе и в правде Божией. И верим, что проведя нас через многие испытания и скорби, Господь в ответ на нашу веру и на нашу верность Ему преклонит к нам свою милость и дарует всем избавление и оставление грехов и радость предвкушения пасхального празднования и вечной Пасхи в Царствии Божием. Аминь.